Дома я своими проблемами не делилась, а Анне Петровне могла все сказать, как на духу. Она меня очень хорошо понимала, что-то советовала. Правда, я все равно по-своему делала. Что касается учебы, так она меня ругала за отсутствие логики в чтении. Мы с ней очень много газет прочитали, но она была недовольна. Анна Петровна была увлеченным человеком, очень любила свою работу, и когда в 60 лет ушла на пенсию, очень переживала. Вы говорите, что она была доброй и уступчивой, а я ее запомнил как жесткую женщину. В нашей библиотеке было собрание о первом опыте записи говорящей книги профессионалами. Так Анна Петровна очень жестко говорила о том, с чем была не согласна. Она была принципиальной и никогда ничего не таила за душой. Если что говорила, значит, так и думала. У нас с ней тоже был конфликт большой. По делу. Потом она мне все простила, и у нас восстановились прежние отношения. Какой книгой вы дебютировали? Федор Лаврентьевич Любимов, главный тогда на студии человек, дал мне очень сложную книгу. «Боги, гробницы, ученые». О раскопках. Я не помню автора, но читать этот труд приходилось со словарем в руках. Тем не менее, я очень мало спотыкалась, продуктивно поработала. И это сразу заметили. Так и пошло дело. Я поначалу не умела распределять силы, а потом научилась и дыханием управлять. Студия сначала располагалась на Пятницкой, на 8-м этаже, потом перекочевала на улицу Фрунзе, оттуда на Кусинина и, наконец, обосновалась на Маломосковской. Светлана Николаевна, задумывались ли вы тогда о важности дела, которым начали заниматься, о том, что значит для незрячего эта говорящая книга? Я, наверное, об этом не думала. Во всяком случае, в таком духе, как сформулирован вопрос. Было другое. Когда книжка мне не удавалась, не потому, что я с ней не могла справиться, а просто мне было скучно ее читать, я вдруг ловила себя на мысли. Что же я делаю? Ведь ее будет слушать человек, у которого нет другой возможности, как только с моего голоса узнать ее содержание. Безобразие. И я, конечно, старалась, по мере сил. Но иногда уставала и просто читала механически. Мне кажется, много я книг так записала. А когда хорошие книги, то не ради денег идешь работать, а просто почитать замечательные произведения. Здесь, на Логосе, я читала хорошие книги и получала огромное удовольствие просто от чтения. Я к этому относилась как к хорошей работе, работе нужной, и получала удовлетворение. Думаю, и слушатель тоже. Долгие годы вы сюда приходили как в родной дом. Наверное. Если что-нибудь не так в жизни, думаю, вот сейчас сяду, книжечку возьму, и хорошо. Но иногда шла как на какие-то принудительные работы. Зачем, думала, это нужно? Настроение еще зависело от книги. Я любила читать детские. «Алису», «Винни-Пуха». «Винни-Пуха» вообще читать спокойно не могла. Через строчку начинала хохотать.